Киприот, говорят они обо мне, наживший миллионы на морском деле благодаря жестокости. Верно. Был изгнан греческим правительством из Афин. Тоже верно. Осел в Великобритании и купил титул. Абсолютно верно. Сделал многое для благотворительности и общественности. Что ж, на деньги можно купить все. Следующий шаг. Намечаю купить баронство. Только в настоящий момент цены на рынке кусаются. Они неизбежно должны упасть. Можно воспользоваться вашим передатчиком? Вижу, он у вас есть. Что-что? Внезапная перемена темы застала меня врасплох. И неудивительно, если вспомнить, как я себя чувствовал. Радиостанция, вы не знаете последних известий? Все проекты по защите, которые отбросил Пентагон, падают цены на сталь. Я обязательно должен переговорить с моим биржевым маклером в Нью-Йорке. И немедленно. Вы, разумеется, можете это сделать, но ваш собственный радиотелефон наверняка не работает. Его губы стали еще тоньше, практически исчезли. Это очень срочно, мистер Петерсон. Да, конечно, конечно, само собой. Вы знаете, как обращаться с аппаратом? Он скупо улыбнулся, вероятно, он мог улыбаться только так. Если подумать о передатчике, который стоял на Шангри-Ла, мой вопрос звучал приблизительно так, как если бы капитана трансатлантического дизельного самолета спросили, сможет ли он управиться с какой-нибудь примитивной этажеркой. Думаю, что справлюсь, мистер Петерсон. Закончив, позовите меня, я буду в салоне. Он позовет меня, еще не закончив. Он позовет меня, даже не начав. Но я не мог ничего ему сказать, ибо весть об этом быстро разнесется. Поэтому я просто спустился в салон, подумав, не побриться ли мне. Но потом все-таки решил не делать этого, так как ждать долго не придется. Я был прав. Он появился в дверях быстрее, чем через минуту. Лицо его было хмурым. «Ваше радио не работает, мистер Петерсон?» «С ним трудно обращаться. Устаревшая модель, понимаете?» Сказал я тактично. «Может быть, я помогу и...» «Я сказал, что оно не работает, а если я что-то говорю...» то так оно и есть. Оно ужасно капризное. И работало. В таком случае окажите милости, помогите. Я старался выполнить его просьбу, но у меня ничего не вышло. Вертел все ручки, которые только мог, но все напрасно. Вероятно, где-то нарушен контакт, высказал я предположение. Надо проверить. Может, вы будете так добры и поднимете верхнюю плиту? Я удивленно уставился на него. Затем мой взгляд стал задумчивым. Судя по всему, сэр Энтони, вы знаете нечто такое, чего не знаю я. Сейчас и вы это узнаете. Я действительно узнал это, сняв крышку. И мне пришлось изобразить всю гамму чувств, которую испытывает человек, когда видит что-то невероятное, и который в то же время сильно рассержен. Наконец я выдавил из себя. Вы знали? Откуда? Это же напрашивается само собой, разве не так? Ваш передатчик, медленно сказал я. Значит, за всем этим кроется нечто большее. У вас, значит, тоже побывали ночные посетители? И на Орионе. Его губы снова исчезли. Это большой голубой двухмачтовый корабль, который стоит недалеко от гавани. Единственный корабль в гавани, кроме нас, к который имеет передатчик, и тоже разбит. Я только что оттуда. Разбит. Тоже? Господи, но кому надо? Ведь это похоже на действие маньяка. Маньяка? Я кое-что понимаю в таких вещах. Моя первая жена. Внезапно замолчав, он покачал головой, а потом продолжил. Действия людей, чей рассудок поражен болезнью, неразумны, бессмысленны, нецеленаправленны. То, что мы видим в данном случае, хотя и очень неразумно, зато тщательно проделано. Этому должна быть причина. Сначала я подумал, что мне хотят помешать поддерживать связь с сушей, но потом пришел к выводу, что это не так.